Глава 27. Дорин тоже застыл. Рульф быстро оправился от неожиданности и прорычал. «У меня, Селена Сардатин, хорошая память. И я помню, как однажды тебя предупреждал. Еще раз сунешься в мои владения, расстанешься с жизнью». «И какая радость была бы тебе от этого?» — невозмутимо спросила Аэлина. Руки она опустила, однако ноги по-прежнему лежали на столе поверх щитов и прочих бумаг пиратского короля. Рован превратился в статую. Аэлина продолжала улыбаться, ехидно, по-кошачьи. Она неторопливо убрала ноги со стола и теперь уперлась в крышку руками, внимательно разглядывая древесину, словно перед ней была породистая лошадь. «Привет, ваше высочество!» — бросила она Дорину. «Здравствуй, Селена!» — ответил Дорин, стараясь, чтобы его голос звучал как можно спокойнее. Фейцы наверняка слышали стук его сердца. Рульф резко повернулся к Дорину. Тот намеренно назвал ее этим именем, ибо в кабинете сейчас действительно была Селена Сардатин. «Смотрю, у тебя осталось меньше половины прежнего флота», — насмешливо продолжала Аэлина. «Миновали золотые деньки, но ты сохранил пристойный облик. Приятно видеть». «Убирайся с моего кресла», — совсем тихо потребовал Рульф. Аэлина и не подумала встать. Ровно она оглядела с головы до ног. Взгляд был нескрываемо странным. Лицо фейского принца оставалось непроницаемым, зато глаза почти пылали. Тайно улыбнувшись Ровану, Аэлина сказала: «А вот с тобой я не знакома, но не прочь познакомиться». «К сожалению, я недоступен для подобных знакомств», — ответил Рован. «Жаль», — улыбнулась Аэлина. Ее взгляд упал на вазочку, полную мелких изумрудов. «Не надо, не напоминай», — предостерегала ее интуиция. Аэлина взяла оттуда несколько камешков и разложила на ладони, поглядывая то на них, то на Рована. «Должно быть, твоя избранница редкая красавица, если ты столь ей верен». «Боги, помогите им всем!» Фенрис, стоявший за спиной Рована, даже кашлянул. Аэлина пододвинула металлическое блюдце и стала бросать туда по одному изумруду, словно они были обыкновенными медиками. «Должно быть, она умна», — продолжала Аэлина. «Умна. Дзинь. Очаровательна. Дзинь. И необыкновенно талантлива. Дзинь, дзинь, дзинь». На ладони осталось 4 изумруда. «Должно быть, твоя избранница самая удивительная из всех женщин, когда-либо населявших этот и другие континенты». За спиной снова кашлянули, на этот раз Горель. Но Аэлина смотрела только на Рована. Она ждала его ответа. «Да, она обладает всеми качествами, которые ты назвала, и еще множеством других». Аэлина хмыкнула с небрежной легкостью, катая изумруды по ладони. «Что ты здесь делаешь?» — с расстановкой спросил Рульф. Аэлина вернула изумруды в вазочку. «Неужели тебе больше нечего сказать своей давней приятельнице?» Рульф шагнул к столу. Рован весь напрягся. Пиратский король уперся руками в крышку. «Последнее, что я о тебе слышал. Твоего хозяина убили, а гильдию ты его продала, так сказать, соратникам. Ты свободная женщина, вот и я хочу узнать, что эта свободная женщина делает в моем городе». Бирюзовые глаза Рульфа требовали ответа. Но ответный взгляд Аэлины был крайне непочтительным и дерзким. «Интересно, она родилась такой, или это результат жизненных перипетий или обучения?» — подумал Дорин. «Как ты знаешь, Рульф, грядет большая война. Разве мне не позволительно оценить свои возможности? Захотелось взглянуть, а что ты собрался предпринять?» «Если слухи не врут, она имела титул королевской защитницы», — обернувшись к Дорину, сказал Рульф. «И ты по-прежнему доверил бы ей защиту своей персоны?» Вопрос не застал Дорина врасплох. «Рульф, ты вскоре сам убедишься, что Селена Сардатин не от хорошей жизни боролась за этот титул. Для нее это был способ остаться в живых. Айлина наградила Дорина улыбкой, больше похожей на усмешку. «И что же ты замышляешь теперь?» — спросил Рульф у королевы и ассасина в одном лице. «Тебе понадобилось выбраться из Эндовьера, и ты согласилась на предложенную сделку. Ты обошла соперников и стала королевской защитницей. И теперь, когда прежний король мертв, тебя заботит, из чего еще можно извлечь выгоду?» Как Дорин ни старался, произнесенные слова заставили его вздрогнуть. Да, прежний король, его отец мертв. Убит собственным сыном. «Я не привыкла ограничивать свои аппетиты», — сказала Айлина. «Получив наследство Арубина и деньги от продажи гильдии, я не считаю, что этого мне хватит до конца дней. Для людей со смекалкой и хваткой война может стать очень прибыльным временем». «А куда же делась та 17-летняя самонадеянная девчонка, которая ради спасения 200 рабов потопила 6 моих кораблей, а еще 2 украла и разрушила мой город?» Глаза Айлины помрачнели. Дорина пробрала дрожь. «Рульф, а ты проведи-ка годик в Эндовьере, и тогда быстро научишься играть по-другому». «Я тебе говорил, что однажды тебе придется расплатиться за все свои пакости», — процедил Рульф, и каждое его слово было полно тихой ядовитой ненависти. Улыбка Айлины превратилась в гримасу зверя перед смертельным прыжком. «Да, я расплатилась сполна, и Арубин Хэмл тоже». Рульф моргнул, затем выпрямился и потребовал: «Выметайся с моего стула и верни изумруд, что запихнула себе в рукав». Айлина хмыкнула, щелкнула пальцами, на ладони появился изумруд. Дорин не заметил, когда она успела спрятать камень в рукав. «Что ж, твое зрение с годами не потеряло остроту, это приятно». «И второй тоже верни», — едва разжимая губы, потребовал Рульф. Айлина снова хмыкнула. Она неторопливо откинулась на спинку стула и выплюнула изумруд, который до сих пор прятала во рту. Камешек прочертил изящную дугу и шлепнулся на металлическое блюдце. Дорин украдкой посмотрел на Рована. В глазах фейского принца светилась радость, гордость и нарастающая похоть. Последнее заставило Дорина отвернуться. «У меня к тебе 2 вопроса», — заявила предводителю пиратов Айлина. Рука Рульфа потянулась к рапире. «Опомнись, не тебе задавать мне вопросы». «Говоришь, не мне? 2 с лишним года назад я тебе кое-что пообещала. И не только на словах. Если помнишь, свое обещание я изложила на пергаменте, а ты его подписал». Рульф что-то пробурчал. «Скажи, после того несчастливого для тебя дня, ты покупал, продавал или перевозил на своих кораблях рабов?» «Нет». Айлина сдержанно кивнула. Чувствовалось, ответ ее удовлетворил. «И ты предоставлял рабам убежище на своих островах?» «Мы сюда никого не зазывали. Но если бы нас спросили, то да». Каждое слово давалось Рульфу все с большим трудом. Казалось, его внутренняя пружина вот-вот сорвется, и он кинется душить королеву. Дорин молил богов, чтобы пиратский капитан не совершил подобной глупости. Или Рульф не видел, что Рован следит за каждым его жестом? «Рада слышать», — сказала Айлина. «Ты поступил разумно, обойдясь без вранья. Я прибыла утром, и у меня было время походить по рынкам и заглянуть на твои склады. А когда пришла сюда...» Она махнула в сторону бумаг и расходных книг, захламлявших стол. «Ты не могла отказать себе в удовольствии заглянуть в твои расходные книги». Раскрыв одну из них, Айлина провела пальцем по столбцу цифр. «Ткани, пряности, фарфоровая посуда, рис с южного континента. Контрабанды тоже хватает, но никаких рабов. Должна признаться, записи меня впечатлили. Ты умеешь держать слово, и цифры это подтверждают». «А знаешь, сколько мне стоили твои тогдашние штучки-дрючки?» — глухо прорычал Рульф. Айлина стрельнула глазами в сторону большого куска пергамента на стене. Это была своеобразная мишень, куда пиратский король метал кинжалы, мечи и даже ножницы. «Да, есть счета, по которым я так и не заплатила», — сказала она, поглядывая в открытую расходную книгу. Это было скрупулезное перечисление ущерба, нанесенного ею бухте черепов и имуществу Рульфа. «Вам нужна моя помощь в грядущей войне?» — спросил он, резко поворачиваясь к Ровану, Фенрису и Горелю. «Называю свое условие. Убейте ее, причем немедленно, и тогда мои корабли и люди будут на вашей стороне». Темные глаза Фенриса сверкнули, но смотрел он не на Рульфа, а на вставшую Аэлину. За время дороги ее черная одежда успела истрепаться. Золотистые волосы блестели даже в сумраке кабинета. Самое удивительное, что там, где собрались опытные и безжалостные убийцы, она занимала большую часть пространства. «Сомневаюсь, что они захотят исполнить твое условие, и вряд ли смогут». «Ага, струсила? Не настолько ты сильна и умела, чтобы справиться с тремя фейскими воинами?» «По-моему, тебе сейчас лучше сесть», — невозмутимо сказала Аэлина, указывая на стул. «Убирайся прочь из...» «Что за манера, капитан Рульф?» — присвистнула она. «Особенно сейчас, когда я хочу тебе представить несравненную, прекрасную и безупречную во всех отношениях королеву Террасена». Дорин поморщился. Это выглядело дерзкой шуткой, если бы не шаги за спиной. Собравшиеся обернулись. В кабинет действительно вошла Аэлина Галатини. Она была в темно-зеленом камзоле, довольно поношенном и грязном. Золотистые волосы разметались по плечам. Бирюзовые с золотистыми крапинками глаза смотрели насмешливо. Она прошла мимо обалдевшего Рульфа и уселась на подлокотник кресла. Дорин, не обладавший фейским чутьем, не мог понять, какая из Аэлин настоящая. «Что за чертовщина?» – прошипел Рульф. Аэлины переглянулись. Та, что была в черном, улыбнулась пришедшей. «Ты просто бесподобна!» Та, что была в зеленом, тоже улыбнулась, довольная удачным розыгрышем. Ее улыбка была помягче. Ее рот не настолько привык рычать, оскаливать зубы и говорить разные дерзости. Глиссандру воспитывали совсем для иных занятий. Две королевы в упор смотрели на Рульфа. «У Аэлины Галатини нет сестры-двойняшки!» рявкнул он, опуская руку на эфес меча. «Аэлина в черном!» Настоящая Аэлина выпучила глаза. «Какой же ты зануда, Рульф, испортил мне потеху. Успокойся, нет у меня сестры-двойняшки». Она кивнула Лиссандре, и та вернула свой настоящий облик. С черными локонами и пронзительными зелеными глазами. Заметно испугавшийся Рульф попятился. Фенрис опустил ему руку на плечо. «Чего струсил? Оборотня не видел, что ли?» Аэлина с Лиссандрой равнодушно поглядели на Фенриса. Менее храбрых мужчин их взгляд обратил бы в бегство. Но на фейцев это подействовало. Даже у Горелли вытянулось лицо и дернулся кадык. А если бы отец Эдиона увидел рядом с Аэлиной своего сына? «Никак не ожидала застать здесь цвет фейского воинства», — сказала Аэлина. «Но это даже к лучшему. Прошу вас, подтвердите его пиратскому величеству, что я та, чьим именем назвалась, и перейдем к более важным вопросам». Рульф понял. Все, кроме него, знали, кто перед ним. Его лицо побелело от ярости. «Эта женщина действительно Аэлина Галатини», — сказал Дорин. «И она же Селена Сардатин». Рульф, будто не слыша его слов, повернулся к Фенрису и Горелю. Горель кивнул. «Она та, чьим именем назвалась», — сказал Фенрис, не сводивший глаз с королевы. Лиссандра подала королеве свиток с восковой печатью. «А раньше твои волосы были длиннее», — сказал Аэлине Рульф. «Длину волос диктуют обстоятельства», — насмешливо ответила Лиссандра, поигрывая своим локоном. Рульф оторопело смотрел на обеих. Аэлина улыбнулась подруге. «Рульф, давай-ка все-таки о деле», — сказала она, перебрасывая сверток из одной руки в другую. «Точнее, о твоем отказе мне помогать».